На нем минимум две статьи и каждое лет на 8. Он же сознался, фактически. Нельзя его отпускать, Максим Филиппович, просто так-то. А не ровен час он соскочит. Ведь шутка сказать, сумма похищенного громадная. Его в клетке надо держать, а вы его на свободу. Я еще раз повторяю, пусть валит отсюда. Он далеко не мудак. Не соскочит он никуда. Макс пристально посмотрел мне в лицо, словно хотел запомнить на всю оставшуюся жизнь. «Я тебе напоследок дам одно напутствие, Витя. Оно простое. Зарываться не надо. Крысить не надо по-тупому. Делиться надо. Все, пшел». Под мстительным взглядом Бирюкова я покинул кабинет. Макс смотрел в окно. Над головой его поднималось красивое колечко дыма. 16 июня, около 13 часов. По улице шел человек без работы, и человеком этим был я, Виктор Картье. Я совершенно не представлял, что же теперь мне делать, и страстно желал получить хоть какой-нибудь знак свыше. Что-то, что определило бы дальнейшее развитие событий, совокупность которых окружающая человека и называется жизнью. С детства я обладал редким даром читать поэзию числа, видеть за цифрами нечто большее, о чем знают лишь люди с математическим складом ума. Я свободно произвожу в уме арифметические действия большой сложности, деля крупные числа вплоть до 10-го знака после запятой. Эта способность перешла ко мне от деда физика, и я всегда очень гордился ею, втайне считая себя не лишенным гениальности. Нас окружают числа, мы действительно находимся внутри матрицы. Нет, я не сумасшедший. Во всяком случае, в моей медицинской карте такой недуг не зафиксирован. Иногда, в минуты острого стресса, я вижу мир таким, каким его представили однажды братья Вачовски, те самые, создавшие знаменитую кинотрилогию о «Матрице». Все предметы состоят из сонма чисел, заключенных в условной форме, но чисел неуловимых, изменчивых. Можно уловить лишь некоторые. Мысленно осмотревшись по сторонам, я вдруг увидел ленту, бесконечную тикерную биржевую ленту. Во всяком случае, то, что возникло передо мной, было очень похоже именно на череду котировок, с той лишь разницей, что названий акций я не видел, а по ленте со скоростью курьерского поезда проносились вроде бы ни к чему не привязанные числа. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле они имели отношение ко мне. Я выхватил несколько ближайших чисел из ленты и стал играть с ними. Мне 32 года, на календаре стояло 16 июня, а на часах стрелка недавно пересекла полуденную отметку. Машинально перемножив 32, 16 и 12, я получил число 6144. Число представилось мне невероятным, объемным, шарообразным многогранником, состоящим из 6144 граней, и я стал разглядывать его, поворачивая так и эдак, соображая, что с ним можно сделать. Я последовательно разделил его на ряд Фибоначчи, начиная с 8 и заканчивая 34, но в результате получил совершенно некрасивую дробь. Тогда я пошел самым простым путем и превратил 6144 в 15, сложив все значения числа, а 15 таким же образом превратил в 6. Плохое число, что и требовалось доказать. Когда все плохо, то и числа выпадают черт знает какие. Пробормотал я вслух и довольно отчетливо, так что меня услышала впереди идущая девушка. Она обернулась, с интересом поглядела на меня, и, видя, что я не обращаю на нее ни малейшего внимания, покраснела, отвернулась и ускорила шаг. Вскоре она исчезла, свернув в ближайший двор. 6. Что же мне делать с шестеркой? Шестерка докупает число 666, а оно уж точно не сулит никаких радужных надежд. Поглядев по сторонам, я увидел заклеенный афишами забор. На одной из афиш под фамилией артиста красовалась надпись «30 лет на эстраде». Махом я разделил 6 на 30 и получил 0,2. В ларьке я приобрел бутылку пива, сел тут же неподалеку на низенькую изгородь и стал прихлебывать пиво, курить и предаваться унынию. Солнце напекло макушку, вернулось ко мне мое самое нелюбимое из воспоминаний. Шеренги идущих в пороховом дыму солдат, и я среди них, и висит на шее рогатый калаш, гнет к земле. Вспоминается это дерьмо частями, и я, как ни силюсь, не могу вспомнить все так основательно меня тогда тряхнуло в момент взрыва. Я скрываю, что я там был от всех. Только скажи кому, и можно тут же поставить крест на карьере. Не любит у нас тех, кто был там. Клеймо «психопат», и вам отказано в приеме на работу. А в моей нынешней ситуации такой довесок, как сведения об моей армейской жизни, вовсе лишнее. Докурив, я немедленно вытащил из пачки новую сигарету и полез в карман, чтобы достать зажигалку. Пальцы наткнулись на ключ от «Инфинити», и тут я вдруг понял, что обязательно должен сделать какой-то ответный ход. Вернуть этому дню хотя бы часть ядовитой сыворотки событий, так сильно отравивших мою жизнь. На мгновение мелькнула мысль, что после может быть еще хуже, но я немедленно отмахнулся от нее. Что может быть хуже, чем остаться без работы и перспектив ее получить? Наоборот, может случиться что-то позитивное, если я вмешаюсь в череду сплошных неприятностей, а не поддамся течению дня, которое нес меня дальше к новым неприятностям. Пиво осталось недопитым, сигарета выпала из пальцев и покатилась куда-то дымя, словно паровоз. Я убрал запятую между нулем и двойкой, получилось 02, телефон милиции. Остальное вы знаете. 16 июня, 14 часов 42 минуты. День приближался к 3 часам, а я был уже очень пьян. Сидя в епоше на Сретенке, куда меня унесли ноги после телефонного теракта, я пил водку, изредка закусывая давно остывшими пельменями. Передо мной лежал телефон. Я выключил звук и беззвучно наблюдал, как его экран то и дело вспыхивает от частых звонков и сообщений. Я не отвечал, зная, что звонят люди, которым известно обо всем произошедшем со мной. Зная, что в лучшем случае я услышу притворные соболезнования, переходящие в закономерный вопрос. «Старичок, а кто теперь вместо тебя? Может, познакомишь? Бизнес-то нельзя сворачивать». «Да пошли вы все», — решил я. Я люблю напиваться вот так в одиночестве, но находясь среди людей. Такой сценарий предполагает дальнейшие веселые приключения с участием окружающих. Можно запросто обратиться к соседу и навязать ему разговор за жизнь, излить душу, наврать стрекороба и, глядя на его испуганную, стремительно удаляющуюся спину, разразиться сатанинским смехом. Можно попытаться познакомиться с девушками, но это почти всегда в таких случаях напрасный труд, так как девушки, если только они не воровки на доверии, не любят пьяных. Можно разрушить идиллию какой-нибудь парочки, бесцеремонно вторгшись в их воркующий мирок. Воркующие парочки беззащитны. Они сидят на насесте и обмениваются милыми глупостями, пощипывая друг друга за перышки. И тут прямо между ними на насест шлепается сильно потрепанный субъект с налитыми кровью глазами, нарушая всю томность воркования. Я сознательно опускаю тот факт, что вследствие подобных хмельных маневров можно, и так порой случается, огрести по полной. Получить в душу, в шнапак, по печени, по хлебалу, по яйцам. Можно, конечно, чего уж там греха таить. Однако это не так уж весьма вероятно, как кажется. Все дело в том, что пьяный вроде меня прекрасно чувствует, к кому можно прицепиться, а в отношении кого делать это противопоказано. Никто, например, не собирается в любом, даже самом крайнем состоянии опьянения лезть к бритоголовому качку, держащему в своих лапах руку своей подружки, инструктора фитнес-клуба. Огрести можно и от качка, и от девушки-инструктора. Качок скажет лишь: «Мужик, ты чё?» А его подружка-инструктор посмотрит недобро. Все это прекрасный повод, чтобы сконфуженно извиниться и отойти от них восвояси. Качков поблизости не было. За соседним столиком сидела парочка, между которой я не увидел ничего, кроме легкой симпатии. Кроме того самого непонятного мне призрачного союза, что носит название «дружбы между мужчиной и женщиной», когда женщина терпит этого самого друга, относясь к нему именно как к другу, а мужчина уныло мечтает трахнуть своего друга женщину, но не может по следующим причинам. Первое, где это видано, трахать друзей. Второе, все равно она не даст. Третье, она может обидеться. Четвертое, по причине наличия платонической неразделенной любви, которая устраивает мужчину в силу его маскулинной несостоятельности. Женщина сидела ко мне лицом и была мне незнакома. Спина мужчины вызывала смутные ассоциации, тонущие в водочном угаре. Я попытался выловить одну из них, и это мне в конце концов удалось. «Константин?» —